Ты пойми, обстоятельно доказывал Тинька, здесь Клима будет чувствовать себя ни за что и ни за кого не отвечающий. Для нее это сейчас вопрос душевного равновесия. Она того и гляди сорвется, как смотрю ей в глаза. Кстати, Майтима, может, тебе не стоит так налегать на... О, вспомнил, на кофе? По-моему, ты с него пьянеешь, в точности, как наши сильфы. Ерунда, настоящие налдар не пьянеют. Майтима залихватски махнул рукой, едва не сшибив со стола ковш с напитком. Поднял брови домиком, дивясь на свою скверную координацию, и более спокойно, но все равно хвастливо продолжил. Я однажды выхлестал полбочки мировури. Ты знаешь, что такое мировури? Догадываюсь, пробормотал Тинька. Ни о чем ты не догадывав. Тьфу, вот морга РБР короче, не понимаешь, лорд Химрингов четвертый раз доверху наполнил кружку. Тинька по старой памяти наварил много напитка, как обычно травяного чая, и пили его из экстренных чашей, в каких еще мечтал когда-то утопиться доведенной будкой до истерики Макалауры. Мировури в 100 крат крепче вина, терпкий, вкусный, только мне он нипочем. Ух, как мы гуляли в молодости, сутками дома не показывались, от радости до беспамятства, один шаг, уже и не помню, когда в последний раз собиралось такое шумное гуляние. Здесь война, кровь, смерть, орк на эльфе мертвые лежат, а дома боярышник цвел. Ради чего, Майтима, тебе правда лучше отставить кофе в сторону и хорошенько запить его водой, решительно посоветовал Тинька. Пустое. На этот раз жест вышел более размашистым и олиповатым, задетый ковш звякнул и почти опрокинулся. Но Майтима уже не замечал подобных мелочей, толку с тех клятв и мучений, когда можно просто жить и поливать боярышник, не слезами, а чистой водой из родника. Толку с мирской власти, если она не может предотвратить гибель дорогих тебе созданий. Толку со всех сокровищ Орды, если их способен затмить один единственный Сильмарил. Какой интересненький эффект, пробормотал Тинька. Глаза его друга лихорадочно и одухотворенно сияли, движения были резкие и неточны, а рот не закрывался ни на минуту. Вот так замотаешься и за 1000 лет не увидишь цветущего боярышника. А твоя Клима хоть раз смотрела на цветы, она ландыши собирать любит. Ландыши, протянул Майтима, глядя куда-то в стену, где перед ним явно развернулась вся панорама бытия, и ромашки наваристые, капища, я помню, я до сих пор все это помню, только ландыши, не то, надо на боярышник смотреть, на боярышник, руку даю на отсечение, что этот Мурингот-то ни разу не поливал боярышник, о чем с ним вообще говорить можно, а о чем мы тогда говорили, он задумчиво нахмурился, плохо помню, только боль, боль была, а боярышника не было, беспредел, может, ты спать пойдешь, время позднее, без особой надежды предложил Тинька. Он уже жалел, что принес столько кофе, да еще напоил им Майтима, не учтя печальный опыт сильфийских друзей. Хотя Юрген, помнится, после 3 кружек был всего лишь немного навеселе. Здесь же и кофе крепче, и порция больше, и 5-я чаша на исходе. Ясно ведь, что лорд Химринга слишком давно не позволял себе напиваться, да и сейчас не собирался, просто питье оказалось сильнее воли. Вот еще, я в кои-то веки чувствую легкость. Майтима подскочил, его и правда очень легко шатнуло влево, потом вправо. Весна, цветущий боярышник. О, Эру, как прекрасна жизнь. Пускай твоя Клима и впрямь приезжает, иначе помрет, не увидев ничего кроме долга. Я ведь был уверен, что никого из вас уже нет, вы, люди, чудовищно мало живете, а мы, чудовищно много. Но, по крайней мере, можем себе позволить хоть раз в жизни просто полить боярышник. Тиньке на ум пришло емкое словечко в Драбадан. Покачиваясь и помогая руками переставлять разъезжающиеся во все стороны ноги, Майтима добрался до окна, высунулся по пояс и заорал хорошо поставленным командирским голосом. «Нинве, где тебя носит в такой распрекрасный час?» Из соседнего окна выглянул незнакомый Тиньке темноволосый эльф с докрасна загорелым лицом, вытаращил глаза и в изумлении спросил. «Руска, ты что, упился? Тинька, знакомься, это мой брат Карнистир, не самый младший, но значительно более юный, чем Кана», — отрекомендовал эльфа Майтима, и снова заорал. «Нинве, куда ты запропастился?» Из строения напротив выбежала тонкая фигурка в коротком плаще. «Я здесь, лорд Нилифинвы. Что случилось?» «Я случился», — крикнул Тинька, подлезая другу под локоть. «Нинве, рад тебя видеть, я нечаянно напоил вашего командира, притом основательно. Поднимайся сюда, помоги что-нибудь с этим сделать, вели приготовить лучшую комнату, У нас будет гостить прекрасная леди, которая никогда не поливала боярышник. Разорялся Майтима. Нинве охнул, воровато огляделся по сторонам и влез прямо в окно зала, минуя опасный коридор, в котором до сих пор пропадали синдарские послы. «И этот тип еще называет меня неумеренным в вине», — воскликнул Корнистир, изучая просветленную физиономию брата. «Настоящие Налдар не бывают неумеренными», — заявил Майтима, хватаясь за раму, промахиваясь мимо нее и чудом при этом не вываливаясь. «Настоящие Налдар нюхают боярышник хотя бы каждые 500 лет». Сзади подошел Нинве. «Нилифинве, пойдемте в вашу комнату. Тинька, помоги его уговорить». «Не надо меня уговаривать, и в комнате запирать не надо, я в кои-то веки полностью в своем уме», — взбрыкнул Майтима, стряхивая с плеч чужие руки. Его снова повело, на сей раз вперед и, кабы не подвернувшаяся вовремя опора, высокая спинка стула, расквашенного носа было бы не миновать. «Тоже мне, полоумного нашли, раз в жизни повеселиться нельзя». Он подошел к столу и выпил еще кофе, прямо из ковша, щурясь от наслаждения. «Что это, особый сорт Мировури?» — шепотом спросил Нинве у Тиньки. «Это безобидный напиток, в котором нет ни капли хмеля», — виноватым голосом ответил колдун. «Просто сильфы, а теперь, как стало ясно на примере вашего лорда, и эльфы от него дуреют. Почище, чем с самогона, подозреваю, да и с Мировури тоже». Майтима в обнимку с ковшом взгромоздился на стол, покачиваясь, как маятник. «Нинве, хочешь и ты выпить кофе?» «Пожалуй, воздержусь. И правильно, должен же кто-то сохранять ясную голову. Вдруг опять эти орки нагрянут или, того хуже, Синдар. БРР, орков хоть убивать можно. Нинве, ты распорядился насчет комнаты?» «Да», — не моргнув глазом отчеканил оруженосец. «Какой ты у меня хороший», — умилился Майтима, в круговую болтая ногами. «На тебя всегда можно положиться, а на Корнистира нельзя. Он слишком часто бывает навеселе. Да что вы стоите напротив меня редком, словно воины на смотре. Садитесь, сегодня такой особенный день. Ко мне друг вернулся, Тинька, подтверди». «Да, я вернулся», — кивнул колдун, переглядываясь с Нинве. «Надо съездить домой и полить боярышник под окном», — решил Майтима. «Только непременно взять с собой Финья, иначе выйдет, как в прошлый раз». «Руска, ты что задумал?» «Это в зал вошел Корнистир». «Домой хочу», — пожаловался Майтима. «В Валинор, там хорошо и боярышник. Как полагаешь, Кирдан позговорчивее Альвы, он даст нам корабли, только Финья надо предупредить, иначе опять нехорошо получится. Нинве, не забудь мне напомнить, а, если ты заявишься к Кирдану корабелу в таком виде, он даст тебе в лучшем случае хорошего пинка», — заметил Корнистир. «Вообще, что с моим братом? Я помню его таким только по рассказам Макалауры». Пока Нинве пытался растолковать, что к чему, Тинька обратил внимание, как в глазах Майтима возникает мысленный диалог. «Финья, привет, это я, Майтима. Ты же обычно не используешь такой способ общения. Что случилось? Ты когда-нибудь поливал боярышник?» «Нет». «Тогда поплыли в Валинор, это просто необходимо». «Руссандол, ты в своем уме?» «Более чем, Финья, я внезапно понял, что уже лет 600 не нюхал цветущего боярышника. По-моему, ты вместо него чего-то другого нанюхался. Майтима, поблизости есть кто-нибудь здравомыслящий, с кем я могу связаться? А меня тебе мало? Нинве рядом? Или Корнистир? Хотя подозреваю, что без него не обошлось». «Вот и нет, это все Тинька». «Какой еще Тинька?» «Руссандол, ты не находишь, что шутка устарела? Он вернулся и напоил меня кофе. Я счастлив». «Финья, поплыли в Валинор поливать боярышник. Он вырастет большой, кустистый, воссияет как священное древо и принесет нам мир». «Нинве, не выдержал Тинька. Поговори мысленно с Финдикана и успокой его, а то Майтима сейчас такую чушь городит, что даже подслушивать неловко». «Вот и не слушай», — фыркнул Майтима, слезая со стола. «Много ты понимаешь в растении-ени, растении-ее, что за моргот с моим языком? Одним словом, я готов поклясться, что ты за всю жизнь не вырастил и кустика». «Лорд Финдикана мне не верит», — отчитался Нинве. «Говорит, что лорд Корнистир нас все-таки споил». «Почему чуть что, сразу Корнистир?» — вспылил упомянутый. «Потому что ты вечно хлещешь вино», — тут же объяснил Майтима. «Кто бы говорил», — буркнул младший брат, глядя, как старший танцующий походкой описывает круги по залу и никак не может определиться с направлением. «Во мне нет ни капли спиртного, лучше бы было. С вина ты так не чудишь. Идите вон, раз не нравится на меня смотреть», — Майтима замахал руками, описал в пространстве изящный пируэт и шлепнулся на пятую точку. «Ух, Тенька, да чего прекрасное варево ты принес, все так плывет, кружится, как в детстве, когда дедушка Финвы меня на руках качал. Эльф уставился в потолок, запрокинув голову, и мечтательно промурлыкал: а как тогда боярышник цвел? Тенька, позвал Нинве, лорд Финдикана почти готов мне поверить, если я передам твой ответ на его вопрос. Какие слова ты сказал Климе, когда узнал, что Финдикана летал на сельфийской доске? Видимо, не готов поверить, если такое спросил, хмыкнул Тенька. Я сказал, что они с сильфами сошли с ума, ибо Финья больше всего на свете боится высоты. Нинве вскоре изменился в лице и поведал, что лорд Финдикана очень удивлен и жаждет повидаться. «Вот Майтима уложу и прибуду», — пообещал Тенька. «Вы мое водяное зеркало не выбросили, оно где-то в коридоре», — припомнил Нинве. «Но я не советую туда заходить, в последние 50 лет там и сам Марингот-то заплутал бы». «Ерунда», — отмахнулся колдун. «Там всего лишь пространственные кривые немного изменены. Выкинуть может, но не дальше, чем за пределы крепости. А если хлам разобрать, вообще все выправится. Ты и правда распорядись насчет комнаты для Климы. Она Майтима не померещилась и прибудет через пару дней. А лорд Нилифин выдал разрешение на ее приезд до распития кофе или после», — подозрительно осведомился Нинве. «Какая разница? Дал ведь». Угомонить Майтима удалось далеко не сразу. Его понесло на улицу, искать среди унылого местного разнотравья взаправдошний валенарский боярышник. Поначалу Майтима собирался вылезти в окно, но после пары-тройки неудачных попыток, когда он чудом не кувыркнулся вниз головой, пойманный за шиворот в шесть рук, решено было воспользоваться коридором. Сам лорд преодолел его играючи, то и дело сталкивая груды хлама и заразительно хохоча над некоторыми предметами. У Тиньки тоже трудностей не возникло, а Нинве боязливо прошел по его следам. Самонадеянный же Корнистир в коридоре отбился от общества, потерялся и был найден только на утро, обнимающим шпиль главной башни. Майтима облазил крепость сверху донизу и нашел таки под каким-то карнизом чахлый куст боярышника. Несказанно обрадовался, полез обниматься и обломал ветвь. Пока раздумывал, каким образом можно приладить ветку на место, Нинве коварно застал своего лорда врасплох, напев волшебную колыбельную. Вдвоем с Тенькой они оттащили сонного Майтима в его комнату и уложили в постель. Тот так и не выпустил ветку из рук, все время бормоча невнятные фразы, в которых угадывалось только часто повторяющееся слово «боярышник». 15 часов спустя Майтима разбудил солнечный луч. Он пробивался сквозь сомкнутые веки, яркий до щекотки в носу. Эльф повернул голову, но легче не стало. «Ой, это кто же у нас наконец проснулся?» — раздался откуда-то сбоку довольный и до нельзя издевательский голос Корнистира. «Что ты делаешь в моей комнате?» — поинтересовался Майтима, открывая глаза, садясь и осматривая себя. Он почему-то спал одетым, правда, без сапог, а в руках сжимал подвядшую ветку боярышника. Основание ее было погрызено, а во рту ощущался подозрительный деревянный привкус. «Жду твоего пробуждения». Настолько широкой ухмылки у Корнистира не было, даже когда ему вручили Сильмариллу. «Я просто не мог такое пропустить. Значит, Тенька и его чудо-напиток мне не приснились?» «Неа. А ты помнишь, как бегал по крепости в поисках боярышника?» — смутно, признался Майтима. Но результат налицо. Он выкинул ветку в окно. «А ты помнишь, как хотел вместе с Финдикана заявиться к Кирдану и выпросить корабли, чтобы плыть в Валинор поливать пресветлый боярышник? Дался тебе этот боярышник?» «Помню. Надо поговорить с Финьей и успокоить. И с Нинве тоже». «Стоп, а как я оказался в постели?» «Так Нинве тебя и усыпил, чтобы ты своей пьяной рожей не перепугал часовых. Полагаю, он руководствовался иными причинами». Майтима потер виски. Голова почти не болела, просто была странно пустой и звенящей. «Мда, давненько я так не развлекался. Где сейчас Тенька?» Раскопал в Морготовом коридоре водяное зеркало и отправился, по его словам, сначала за нашей гостьей, а потом к Финдикана. «Какой гостьей? Ты же сам ее пригласил». «Я? Сюда? Кого? Ну, даешь», — загоготал Корнистир. «А Тенька Нинве убедил, что ты это сделал еще будучи трезвым». Майтима наморщил лоб. «Речь о Климе, Тенькиной Эбде. Я вроде бы отказал. Да ты полчаса распинался, что она должна вместе с тобой познать радость ухода за боярышником. Лучше бы я бочку мировури выпил», — заключил Майтима. «Когда она прибудет?» «Да со дня на день должна. Ей уже и комнату приготовили. Поразительная прыткость. Стоит раз напиться, и твои приказы исполняются быстрее, чем ты их осознаешь. «Будешь теперь напиваться чаще?» – торжествующе спросил брат. «Не дождешься. Раз в 2000 лет вполне достаточно. А теперь сгинь куда-нибудь, хоть бы проверять караулы. Мне еще с Финья надо поговорить». Высокая гостья пожаловала в Химринг вечером следующего дня. Это была стройная молодая женщина с горделивой осанкой и властными черными глазами. Длинный горбатый нос не портил ее, а придавал особое обаяние. Жидкие волосы цвета мокрой соломы уложены в аккуратную прическу. На женщине было светлое закрытое платье с юбкой под грудь и длинными узкими рукавами, золотистый плащ с пурпурным подбоем, а в руках она держала искусно сработанный саквояж. Тинька в Химринге так и не показался, то ли опасаясь кары со стороны Майтима, то ли спеша повидать Финдикана. Поэтому гостья представлялась сама. «Мое имя – Абдаклимен Чинара», – сказала она тонким, но безукоризненно твердым голосом, которым, как явственно ощущал Майтима, произнесла не один приказ. «Зовите меня Климен или же леди Климен, на ваше усмотрение». Женщина, которая так впечатлила Финья, и по совместительству госпожа неугомонного Тиньки в воображении Майтима виделась несколько иной, во всяком случае, менее властной и более дружелюбной. Называя себя, брата, верного Нинве и приглашая леди Климен отужинать, он полагал, что та просто смущена, и со временем это пройдет. Как выяснилось позднее, Майтима жестоко заблуждался. Абда никого не стеснялась, даже не факт, что она в принципе умела это делать. Клима вела себя вежливо, но порой обескураживающе нагло, словно возомнив себя хозяйкой. Когда она изменила время смены караула и запретила повару добавлять врагу петрушку, Майтима не выдержал и организовал откровенный разговор за чашкой чая. «Вы слишком вмешиваетесь в дела моей крепости, Климен». «Я не вмешивалась. С чего вы взяли? Неужели причина в том, что я терпеть не могу петрушку? Вы могли сказать мне, я бы сам передал повару». «Простите, не подумала?» Климен и правда выглядела малость растерянной. «Вы были так заняты, проще казалось все сделать самой. А чем вас расписание караулов не устроило? Я заметила, что по истечении 2,5 часов внимание караульных рассеивается, и полчаса они не высматривают угрозу, а мечтают об отдыхе. Но почему вы начали руководить самостоятельно? Это моя крепость, и порядки здесь устанавливаю только я». И снова простите, взгляд собеседницы был настолько спокойным, понимающим и снисходительным, что хотелось макнуть ее головой в чай. В точности так на Майтима смотрел король Тингал, когда участливо сообщал, что, увы и ах, не может допустить появления Налдар в своих владениях и помогать ничем не станет. «Распоряжаться по мелочам вошло у меня в привычку, я никак не могу осознать, что мою обычную работу здесь за меня делает кто-то другой. Давайте договоримся, когда вы снова захотите что-нибудь изменить, сообщайте мне, а если вас не будет поблизости, тогда Нинве, он мне все передаст». Инцидент был вроде бы исчерпан, но уже через день на Майтима косвенно и напрямую посыпались вопросы и предложения. Почему тренировки отрядов не согласованы между собой? Это могло бы помочь избежать столпотворения на площади. Кто отвечает за исправность механизма открытия ворот? Преступно, когда такая важная должность разыгрывается между часовыми в карты. Кому можно отдать приказ зарыть большую лужу напротив конюшен? Это ведь просто неудобно. Было бы неплохо ужесточить систему субординации, а то порой оказывается, что командир не может отдать приказ подчиненному, поскольку тот по совместительству руководит начальством самого командира. Продовольственное сообщение поставлено на самотек, никто не знает, откуда что берется, куда девается и сколько за это уплачено. Почему Майтима называет крепость своей, Корнистир себя, главнокомандующим, но вся экономика в руках у молчаливого Нинве? Это извечная ветка в волосах Майтима, часть униформы, банальный протест причесыванию или олицетворение всеобщего духа разгильдяйства? Единственным честным ответом на все вопросы было: «Потому что никто до вас этим не заморачивался, и мы прекрасно справлялись». Из гостеприимной вежливости и нежелания показаться разгильдяем до мозга костей Майтима придумывал самые разнообразные объяснения, одно другого краше. Но формулировка вопроса про ветку его доконала. Это Абда вообще может допустить, что некоторые вещи делаются просто так, по велению души? Майтима приказал Нинве впредь улаживать все трудности с гостьей самостоятельно и ненадолго вздохнул свободно. Несколько дней спустя у него начало складываться впечатление, что крепость ему больше не принадлежит. Вокруг постепенно устанавливался поразительно безупречный порядок, даже аккуратисту Макалауры далеко. Чаще и чаще за советом стали приходить не к лорду Нилифинве, а к леди Клемен, к счастью, исключая времена орочьих атак. Последней каплей стало созерцание того, как Абда во всеуслышание отдает Нинве распоряжение о ведении хозяйства и внутренней политики. Майтима задумал проучить гостью так, чтобы присмирела хоть на пару недель и прекратила совать во все щели свой длинный нос. Надо сказать, что искаженный тенькой коридор обычно стоял закрытым, во избежание несчастных случаев. Его открывали в основном накануне приезда синдарских послов или прочих назойливых визитеров. Майтима решил, что самое время многократно проверенным способом сбить с Клемен лишнюю спесь. Он распорядился открыть коридор, подстроил все так, чтобы гостья в него вошла, и принялся ждать. Клемен потратила на путь из конца в конец ровно столько времени, сколько понадобилось бы для преодоления обычного пустого коридора. С совершенно безмятежным видом она вошла в главный зал и, увидев сидящего за столом Майтима, заявила: «Ну и беспорядок у вас в крепости, особенно в некоторых ее частях. Даже по вашей ветке не скажешь, что все может быть так запущено. Я только что прошла мимо 9 искривленных пространственных воронок, притом явно не первой свежести. Вы вообще хоть когда-нибудь там убирались?» «Ни разу», — честно ответил Майтима. «Впрочем, если вам не имется, уберитесь там сами. Заметьте, сие предложение исходило от вас», — меланхолично усмехнулась Клемен. Майтима и сам не знал, чего хотел добиться, бросая гостье подобный вызов. Не мог же он и в самом деле ожидать, что леди Клемен самолично возьмет тряпку и ведро с водой. Абда принялась за дело почти сразу же. Она легко организовала 1-2 эльфов, и те под ее чутким неусыпным руководством за считанные дни и с минимальными потерями разобрали весь хлам. Что-то выбросили, что-то переложили на другое место, что-то Клемен забрала себе. К примеру, набор из 6 крошечных карманных палантиров, затейливую брошь в виде сойки-пересмешницы и теплый алый шарф с изображенным на гербе львом. Очищенный от хлама коридор выдраили до блеска, а на стены прикрутили яркие светильники. Майтима понял, что этот ход остался за Клемен, и синдарских послов теперь пугать решительно нечем, кроме все той же ветки в волосах. А значит, гостью лучше куда-нибудь аккуратно спровадить. В конце концов, Тинька ведь не говорил, что Абда весь месяц с лишним должна просидеть в Химринге. Осталось безделиться, решить, куда ее можно деть. Вариант с Хитлумом даже не рассматривался. Устраивать Финдика на такую подлянку Майтима не позволяли дружеские чувства. Эту гостью только врагу и пожелаешь. Но посылать Клемен в Ангаманда было бы верхом жестокости и неблагодарности по отношению к Тиньке. Амбаруссар и Макалауры Майтима тоже слишком любил, а крепость Курва стояла в опасной близости от вражеских земель. Гостью требовалось заслать в какой-нибудь далекий, желательно закрытый город, обитателем которого Майтима лично ничем не обязан. Немного поразрывавшись между Гондолином и Нарготрондом, лорд Химринга с несвойственной ему коварной ухмылкой отправил мысленный зов брату Тилкарма. О Берине, Лютиен, Кофе и поруганном каноне, часть 2. Майтима сильно повезло, что Клима тоже не считала себя обязанной киснуть в Химринге весь свой отпуск. Поэтому, когда Абди предложили погостить в красивом городе среди пещеры и насладиться несомненно приятным обществом брата и кузенов Майтима, она согласилась, хотя прекрасно понимала, что у лорда Химринга на уме. Климе пришлось по душе каменное великолепие Нарготронда. Он был куда больше и величественнее Химрингской крепости, что не могло не радовать. Все-таки есть в этом мире достойные города. Верный Нинве довез Климу до самого дворца, где их встретил оруженосец брата Майтима. Дежурно извинился, что сам Тилкарма из-за большой занятости не сумел первым поприветствовать гостью, и проводил Климу до приготовленной ей комнаты, попутно разъяснив общие моменты планировки здания. Комната была отделана красиво, явно постарался кто-то с утонченным вкусом. Расписные орнаменты по стенам, резьба на каменных карнизах, искусно сработанная мебель. Особенно Климе пришлись по душе широкая кровать с темно-сиреневым вышитым пологом и удобный письменный стол из красного дерева. Здесь явно жили богаче, чем в Химринге, или просто уделяли больше внимания качеству жизни. Клима умылась с дороги, сытно пообедала и, надев вместо дорожного костюма длинное светло-розовое платье со складчатой юбкой и золотым шитьем, отправилась гулять по дворцу. Сразу ведь понятно, что неведомый Тилкарма совершенно не собирается ее развлекать. Значит, можно поразвлечься самой. В Климином понимании, разведать обстановку, узнать, кто чем дышит, кто главный и почему Майтима выбрал именно этот город. Да и просто на отделку полюбоваться, Она тут везде выше всяких похвал. Проблуждав минут 40, Клима пришла к выводу, что чем бы ни руководствовался Майтима, угадал он правильно. В Нарготронде усталый Абдай впрямь начал чувствовать, что отдыхает. Химринг слишком напоминал среднестатистическую принамкскую крепость времен послевоенной разрухи. Клима много таких повидала. Первые года два она только и делала, что переезжала из крепости в крепость, за несколько недель отлаживая хозяйство. И эти нападения орков. Клима едва сдерживала себя, чтобы не заняться еще и обороной, не разобраться, почему происходит нападение, и не принять десяток другой радикальных мер. В Нарготронде разруха, если и была, то, по крайней мере, не так бросалась в глаза, а про орков, как говорил Нинве, и вовсе не слышали. Клима блаженствовала. Она никого не знала, и ее никто не знал. Не отводили боязливо глаза при встрече, не суетились, пытаясь, фигурально говоря, выстелить на пути ковровую дорожку, не выпрыгивали из-за угла с набившими оскомину словами. «Абдаклимен, помоги!» Только вежливый интерес, прохладные улыбки, чинные и уважительные наклоны головы. Да и народу здесь поменьше было, чем в Горлийском дворце. Людей и сильфов нет вообще, только местный народ, эльфы. За всю прогулку Клима встретила не более десятка мужчин и вдвое меньше женщин. Абда добралась до небольшого круглого холла с такими великолепными каменными полами, что дух захватывало. Отсюда вело несколько коридоров, пара-тройка узеньких дверок и огромная двустворчатая дверь, вся изукрашенная резьбой по дереву и вставками самоцветов. Подле нее стояли двое часовых в легких доспехах, начищенных до блеска. «Что за этой дверью?» — спросила Клима, подойдя. Она говорила мягко, но таким тоном, словно явилась во дворец с инспекцией. «Тронный зал», — ответили ей. «Там восседает наш государь Финдорота». Имя было знакомым. Майтима говорил, что так зовут его кузена. «Я могу войти?» Клима изобразила дружелюбную улыбку. Перед ней открыли одну из тяжелых створок. В холл хлынула негромкая мелодичная музыка. Клима вошла, двери за ней опять сомкнулись. Тронный зал был прекрасен, изящный, гармоничный, но в то же время преисполненный величественного достоинства. Фрески переходили в витражи, резьба чередовалась с лепниной, пол коврами устилали затейливые росписи. На троне сидел высокий молодой мужчина. Черты лица, не придерешься, золотые волосы перехвачены сияющим венцом, белые летящие одежды, ясные голубые глаза. Эльф держал на коленях небольшую арфу, ловко наигрывая на ней неспешную грустную мелодию и подпевая музыке звонким и проникновенным голосом. Создавалось впечатление, что слова придумываются прямо на ходу, рифмы не было, но, впрочем, и без нее выходило чудесно. А над миром, горько плачущим, весна разлила серебряные свирели. На полях сражений разрослась травой, и ладья небесная вызолотила багрянец земли. Только не дозваться той весны среди каменных стен, губит свирели звонкие свинцовая тишина. Насовсем, Клима заслушалась и засмотрелась. Куда там сильфийским чертогам до такой красотищи? Куда горлийским певцам до столь безукоризненной манеры исполнения? Государь Финдорота и его голос, замечательно гармонирующие с обстановкой дворца и зала, очаровали неискушенную по части искусства Абду. Климе вспомнилось, как лет 6 она с матерью ездила из родного села в город, поглазеть на работы приезжего мастера-гончара. Он делал совершенно неописуемые вазы для благородных господ, белоснежные, блестящие, с такими тонкими стенками, что сквозь них проступал солнечный свет. Вазы были украшены лепными завитками, перламутром, золотыми и серебряными росписями, самоцветным напылением. Маленькая Клима настолько впечатлилась, что целый час простояла у прилавка, разинув рот. Правитель Нарготронда напомнил ей сейчас ту прекрасную белую вазу. Даже лучше, еще играет и поет. Государь тем временем заметил, что его уединение нарушено. Он отложил арфу и с усталой улыбкой спросил: «Кто вы?» «Я Абдаклимен Чинара, государь Финдорота, предпочитаю, когда меня называют леди Климен. Я гостья вашего кузена Тилкарма, но вы очень похожи на человека. Или я ошибаюсь?» «Нет, вы правы, не обижайтесь, но Тилкарма, водящий дружбу с людьми и приглашающий их погостить, это довольно странно», — заметил Финдорота. «Да вы садитесь, леди Климен, был бы рад с вами побеседовать». Он немного рассеянно махнул рукой на несколько резных стульев у подножия трона. «Тилкарма меня действительно не приглашал», — рассмеялась Клима. «По правде говоря, я вообще его еще не видела. Но тогда как вы оказались в числе его гостей? О, это довольно забавная история». 2 часа спустя. «Знаешь, только здесь я поняла, что расписные полы ничем не уступают расписным потолкам. Вернусь и прикажу сделать у себя такие же. Клима, ты только приехала, а уже думаешь о возвращении. Может, погостишь здесь подольше, а Тилкарма разрешит? В шутку забеспокоилась Абда. Давай так, месяц ты будешь его гостьей, а следующие два – моей. Инглда, а ты еще говорил, что не склонен к интригам. Финдарте весело рассмеялся. Они оба сидели на тех самых стульях, пили медовый взвар и ели маленькие пышные булочки. Беседа лилась ручейком, ко взаимному удовольствию. Говорил, говорю и буду говорить. Хороший правитель не должен плести интриги. Но как, по-твоему, заниматься политикой? Есть такая штука. Военная хитрость. Без колебаний заявил Финдарте. К политике ее тоже иногда можно применять, но без злоупотреблений. Эх, не приходилось тебе завоевывать власть, почти сочувственно протянула Клима. Упаси Эру, мне и того, что есть, с избытком хватает. Ты счастливое существо, Инглда. Почему ты так решила? Тебе не приходилось отдавать самое дорогое за власть, которая уже не нужна. А зачем это надо? Затем, что если у тебя, вот именно у тебя не будет власти, погибнет целая страна, огромная, с ваш Белириант размером. Вообще, долго объяснять, и не слишком хочется. Не думай сейчас о грустном, Клима, посоветовал Финдарте. И я не буду. Очень много на нас за последнее время свалилось. Об этом ты пел, наверное. Я уже не помню. Бросал на музыку, что в душе накопилось. Спой еще, у тебя очень красиво выходит. Забавно, ты не первый человек, которого очаровывает мое пение. Думаю, и не последний, ухмыльнулась Клима. Тут их уединение бесцеремонно нарушили. Обе створки дверей распахнулись, в зал буквально влетели два эльфа, о чем-то яростно и, судя по всему, давно спорящие. Клима заметила, как при виде вошедших ее собеседник сник и обреченно поморщился. «Инглда, почему ты позволяешь ему распоряжаться в войсках?» — выкрикнул золотоволосый эльф в развивающихся небесно-голубых одеяниях. «Потому что это мое право», — не дал государю и рта раскрыть второй эльф, с роскошной пепельной шевелюрой до плеч, с головы до ног обвешанной бирюльками. Клима про себя назвала их истериком и пижоном. «Ты не имеешь здесь никаких прав», — разорялся золотоволосый. «И если толпа готова носить тебя на руках, это не значит. Как раз любовь народа — главная черта, по которой отличают истинного правителя». Пижон вроде бы не срывался на крик, но получалось от чего-то громче, чем у орущего во всю глотку оппонента. «Так вот чего ты добиваешься. Не смей подсиживать моего брата, слышишь? Инглда, почему ты молчишь? Где вообще твои глаза и уши? Давно пора вышвырнуть этого нахлебника прочь. Кто бы говорил о нахлебничестве? Я хотя бы охочусь. А что делаешь ты? Сидишь безвылазно подле трона и плетешь грязные интриги, которых и Марингот-то постеснялся бы». Лицо истерика пошло красными пятнами. Клима на месте Финдарта уже давным-давно приструнила бы спорщиков, но тот от чего-то мешкал. Абда не выдержала. «Господа, вы пришли к государю, чтобы он слушал вашу ругань, или позволите ему вставить в нее хоть полслова? Ты кто вообще такая?» — огрызнулся пижон. «Я Абда Климен Чинара, гостья лорда Тилкарма. Назоветесь сами или прослывете невежий, ты еще и гостей смеешь приглашать?» — взъерепенился золотоволосый. «А сам-то разве не гость здесь? Ты стоишь сейчас перед лордом Тилкарма, женщина», — отрекомендовался пижон. «И не припомню, чтобы я кого-то сюда звал, тем более, человека. А вы напрягите память», — ледяным тоном посоветовала Клима. «И я рекомендую вам обращаться более вежливо к повелительнице могучей иномирской державы. Насколько я поняла, у вас нынче Никола, не двора, посему не я стою перед вами, а вы передо мной. Неважно стоите, кстати, горбитесь». Красные пятна словно переселились с физиономии золотоволосого на гладкие щеки Тилкарма. Повисла ошеломленная пауза. Клима кинула быстрый взгляд на Финдарта, поняла, что он тоже несколько удивлен и не догадается заговорить, поэтому повернулась к немного успокоившемуся истерику и, добавив в тон ироничности, произнесла: «Представьтесь, что ли, и вы, иначе выходит на редкость глупая ситуация. Не смейте указывать в нашем дворце. Гости Тилкарма его стоят». «Ох, ну что вы, я совершенно не собиралась раздавать указания. Видите ли, у нас считается признаком хорошего тона узнать имя хозяина дома, в котором гостишь. У вас как-то иначе? Меня зовут Артареста», — бросил золотоволосый сквозь зубы. «Безмерно рада знакомству», — промурлыкала Клима. «Итак, уважаемые лорды, вам есть что сказать государю, или мы с ним продолжим нашу беседу?» Наконец-то оттаял Финдарта. «Артареста, Тилкарма, у вас ко мне что-то срочное или как обычно? Я не собираюсь вмешиваться в ваши разборки, но советую все же перестать осыпать друг друга оскорблениями. Я не могу молчать, когда он начал было Артареста, но Тилкарма его перебил. Воины сами дали мне право командовать ими, и если у кого-то не хватает ума больше, чем на крики и прилюдное ебедничество. Клима отметила, что Тилкарма нравится ей куда больше Артареста, и, в отличие от замечательного, но простодушного Ингалда, неплохо умеет плести интриги, притом активно этим умением пользуется. «Идите оба за дверь и не возвращайтесь, пока не достигнете согласия», — велел Финдарата устало. «То есть никогда», — саркастично фыркнул Тилкарма. Когда они снова остались наедине, Клима спросила: «Почему ты позволяешь им так себя вести? А что я могу сделать?» С досадой вздохнул Финдарата. «Приструнить обоих, наказать, занять каким-нибудь делом, вышвырнуть отсюда к крокозябрам, в конце концов, это же мои братья, да хоть кто. Когда подле трона начинается такая грызня, он неизбежно шатается. Ну и пусть, ты хочешь лишиться короны, мне все равно, Маринготта бы побрал такую власть. Тилкарма мечтает занять мое место, а Артареста уверен, что без его чуткого совета я это место уступлю. Если тебе так надоело править, почему ты не можешь передать власть тому же Тилкарма, раз он так рвется к ней? Это будет незаконно, и Артареста не может занять трон вперед меня. Я старше, значит, должен править. Дурацкая система, решила Клима. Давно ты так, меж двух огней? Почти 10 лет, и до сих пор не можешь придумать ничего путного? Я бы уже давно. Для эльфов 10 лет, не такой уж большой срок, мягко заметил Финдарата. А что будет через 20 лет, 30, 40? У тебя уже такое лицо, словно хочешь удавиться струной от собственной арфы, лишь треклятое чувство долга не позволяет. Я не стану прогонять своих братьев или препятствовать им в чем-то. Рано или поздно они одумаются. Скорее, поздно, даже слишком. Поплачут у твоей могилы и радостно помчатся делить остатки власти. Клима, чего ты от меня сейчас хочешь? Жестоких репрессий, дорога Ингалда, умеючи, можно утихомирить твоих братьев так, что они и сами об этом не догадаются. Я так не умею, и уметь не хочу. Мне кажется, ты предлагаешь что-то подлое. Что подлого в том, если все при своем деле и довольны? Там даже интриг не требуется, лишь маленькая военная хитрость. Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На Маринготта, когда он еще ходил по благому Валинору. Те же невинные черные глаза и якобы разумные речи. А ты похож на маленького ребенка, который пытается навязать старые правила в новую игру, а потом недоумевает, отчего с ним никто не хочет водиться. Лучше остаться одному, чем быть заводилой в бесчестной игре. Клима поняла, что государь Финдарата прекрасен во всех отношениях, но благороден настолько, что даже просто втравить его в интригу не получится. Хотя, так даже интереснее. Строить комбинации за спинкой трона и не нести за них абсолютно никакой ответственности. Угадал Майтима, как есть угадал. В Химринге нет и тени того веселья, что ожидает гостью в Нарготронде. Хотя на границе тоже бардак, им никто не тяготится. Подумаешь, Карнистир постоянно дерет глотку на военных смотрах, а без ведома Нинве не смеет пикнуть даже мышь. Главным все равно остается Майтима, что внушает некую стабильность. А здесь, невзирая на внешнее благополучие, все того и гляди пойдет кувырком. Клима ненавидела, когда из-за чьей-то халатности или кривых рук бьются в дребезги красивые белые вазы. Высшие силы с тобой, Ингалда. Ты, кажется, обещал сыграть мне на арфе 3,5 часа спустя. Перед ужином Клима вышла на прогулку по дворцу. Верная интуиция подсказывала, что должно случиться нечто занимательное. И точно, когда Клима вступила на длинный пустой балкон с колоннадой, увитой цветущим виноградом, на противоположном конце показался Тилкарма. Он был не один. Рядом вышагивала огромная, едва ли не с пони размером, собака белоснежной окраски. Когда Клима поравнялась с Тилкарма, тот решительно встал у нее на пути. Оставшуюся часть прохода загородил пес. Наверное, эльф ждал, что гостья примется возмущаться, но она выжидательно молчала, немного иронично глядя в упор, будто спрашивая: «Ну и что теперь ты собираешься делать? Не понимаю, чего в тебе Финдарата нашел», — сквозь зубы процедил Тилкарма. «Ты не стоишь и локо на его прекрасной Эмари, а вы ревнуете?» — невинно поинтересовалась Клима. «Только вот не могу понять, к нему, к ней или к обоим сразу? Не зарывайся, тебе следует опасаться меня. Однако это не я взяла с собой навстречу большую грозную собаку. «Потому что у тебя ее нет. У меня есть 1000 собак», — сладко промолвила Клима. «И каждая перегрызет за меня любую глотку. Однако я и сама неплохо справляюсь». «Да вы питаетесь падалью, леди», — Тилкарма перешел на ядовито-вежливый тон, который звучал гораздо оскорбительнее прежнего. «Нет нужды заедать мертвых врагов, а среди живых падали нет. Вы на диво невнимательны, Тилкарма. Удивляюсь, как при такой рассеянности вас до сих пор отсюда не выдворили». «Не дождетесь», — прошипел эльф. «Можно подумать, у меня нет более важных вещей, которых я могу дожидаться. А прогонит отсюда какого-то опального неудачника или нет, это только его дело». Собака зарычала, чувствуя бешенство хозяина. «Вы нарываетесь на меч», — сообщил Тилкарма. «А вы настолько скверно держите себя в руках», — усмехнулась Клима. «Жаль, я была о вас куда лучшего мнения. Мелочно напасть в темном коридоре на собственную гостью — деяние, достойное того, кто мнит себя государем». Глаза Тилкарма застила кровавая ярость. Он схватил Климу за грудки, прижал к стене и приставил к ее горлу короткий кинжал. Пес позади заскулил. У Климы даже ресницы не дрогнули. Она медленно подняла руку и заправила за ухо собеседника выбившуюся на лоб прядку легких пепельных волос. Абда смотрела в бирюзовые глаза Тилкарма неотрывно и цепко. В молчании, казалось, прошла целая вечность. А потом Тилкарма встрепенулся, ослабил хватку и спрятал оружие. Руки его чуть дрожали. «Давай отужинаем вместе», — с лукавой улыбкой предложила Клима. Тилкарма выглядел сбитым с толку. «Отчего вдруг на ты? Если ты не заметил, последние пару минут мы были невероятно близки, но явно не настолько, как ты и Финдарта эти полдня. Догадываюсь, чем вы занимались за закрытыми дверями зала». «Не волнуйся, честь Ингалда не пострадала», — в тон ему ответила Клима. «И не надо так живо этим интересоваться, иначе твой пес устроит тебе сцену ревности. Я ведь снова могу достать кинжал, и снова спрячешь». «Что, я не права? Куда пойдем ужинать? К тебе или ко мне?» По глазам Тилкарма было видно. Он успел что-то задумать. «Давай ко мне, а собаку оставь у себя, к ней приглашение не относится». Все-таки испугалась. «Тилкарма, посмотри, разве я похожа на испуганную?» Утро следующего дня, примерно 3 часа пополудни. Клима откинула с лица край шелкового одеяла и сладко потянулась. Под спиной чувствовался бугристый комок ткани. Клима вытащила его, расправила и опознала рубашку Тилкарма. Сам владелец одежки лежал рядом, сладко посапывая и обнимая рукой подушку. Клима немного полюбовалась его безмятежной физиономией, отметила, что на белом плече все равно остались розовые следы ее ногтей, и бесцеремонно пнула эльфа пяткой в бок. Тилкарма заворочился, с закрытыми глазами пошарил рукой по кровати и вместо подушки приобнял саму Климу. Абда укусила его за нос. «Хуан, еще 5 минут», — сонно пробурчал Тилкарма. «Хуан, тоже твой любовник?» — расхохоталась Клима. «Дура, это моя собака. Сам дурак, напился вчера и дал себя соблазнить. Я ведь честно предупредила, что будет, если надумаешь меня спать». Тилкарма наконец-то продрал глаза, приподнялся на локте и окинул Климу задумчивым взглядом. Таким обычно раздевают догола, но на Абде и так не было одежды. «По правде говоря, я не прочь соблазниться еще раз. Ты подарила мне поистине незабываемую ночь. А тебе я могу сказать то же самое». Клима провела ладонью по его щеке и немного ниже. «Но соблазнять кого-то на трезвую голову. Мне сбегать за вином? Ты мне вино в кубок подливал?» «Нет, Мировуре», — сознался Тилкарма. «Но получилось здорово, не так ли?» «Так», — согласилась Клима. «Нам было чарующе хорошо, но я не склонна напиваться так часто. Тогда, может, я тебя соблазню? Мне для этого не требуется пара кубков Мировуре». «Ну, попробуй», — царственным тоном разрешила Клима. Из комнаты они выползли только к ужину, уставшие, голодные, но невероятно довольные друг другом. Тилкарма отправился проведать своего пса, а Клима поспешила к Финдарта. У Абды было прекрасное настроение. Отдых в Нарготронде уже в несколько раз превзошел все ее ожидания. Неделя и 2 дня спустя. «Иногда мне кажется, что я завела собаку», — ворчала Клима, не прерывая, впрочем, своего занятия. «Тебе лень почесать усталого Налда за ушком?» Тилкарма развалился на всю кровать, раскинув конечности, а голову взгромоздив Абди на колени. Налда не был бы и в половину таким усталым, если б последние сутки не пропадал на охоте. «Мы с Хураном засиделись в 4 стенах, и я звал тебя с собой. А кто будет отваживать Артареста от Финдарта? Могла бы хоть раз наплевать на дела». «Вот», — суровым тоном заявила Клима. «Ты спрашивал у меня, почему у нас, таких обаятельных существ, Настолько разные судьбы. А дело в отношении. Ты плюешь и сидишь без короны, а я работаю и владею огромным государством. Клима, не занудствуй. А то что, разлюбишь? Я обожаю тебя в любом состоянии, сообщил Тилкарма, утыкаясь носом в ее живот. Конечно, что не скажет усталый Налда, когда его чешут за ушком. Тилкарма поднял голову и состроил по собачьей преданную рожу. Клима поцеловала его в лоб, нос и губы. «Итак, что у нас с делами?» – спросил эльф немного погодя. «Я целых 3 раза отвадил Эртареста от тронного зала», – сообщила Клима. «3, как тебе удалось? Сначала я сказала, будто Ингалда там нет. Ты же знаешь, я могу быть очень убедительна». «О, да. А остальные 2?» «Во второй раз я воспользовалась помощью одного из тех эльфов Эртареста, которых мы тайно сманили на нашу сторону. Он занял своего господина на несколько часов. Ну, в последний раз я сама постаралась. Заманила в темный коридор и коварно соблазнила. Тилка, ты что-то путаешь. Коварный соблазнитель у нас, ты. Правда, я уже начинаю забывать, насколько. Сейчас напомню», — посулил Тилкарма. «Последний вопрос. Ты с Финдарата поговорила?» «Конечно. Меня, в отличие от Эртареста, никто от него не отваживает. И что он? Обещал подумать. Во всяком случае, тебе уже официально разрешено толкать речи перед народом. Клима, ты самая умная, хитрая и прекрасная девушка из всех, что я встречал. А ты самый веселый и обаятельный парень в сопредельных мирах. Давно хотела спросить, почему ты постоянно таскаешь эти кольца, обручи и прочие побрякушки? Тебе не нравится?» — с вызовом спросил Тилкарма. «Это непривычно. У нас вообще не принято носить много украшений. Большую часть колец изготовили мой брат с племянником. У нас всегда так. Они делают, я ношу. А вот этот кулон увеличивает мое замечательное обаяние. И та висюлька посереть лба, она мне просто нравится. Моя дорогая леди, приглашаю тебя к себе на обед. Ты когда-нибудь пробовала свежую дичь?» Всю минувшую неделю Клима наслаждалась жизнью. Она только и делала, что миловалась с Тилкарма, плела интриги, а в перерывах ела и спала. За это время политическая обстановка в Нарготронде существенно изменилась. Объединившись, Тилкарма и Клима заключили Эртареста в глухую информационную блокаду, сманив почти всех верных ему эльфов. Теперь Эртареста постоянно чувствовал себя так, словно возвратился во дворец после долгой отлучки. Новости доходили до него с большим опозданием, события вертелись где-то в стороне, а брат Финдарата сделался каким-то неуловимым, его получалось застать с 5-го раза на 10-й. Эртареста смутно понимал, что происходит, но, поскольку Клима оставалась в тени, винил в своих бедах исключительно Тилкарма, хотя ничего не мог поделать. Клима неплохо сошлась с Финдарата, и, видя это, Тилкарма постоянно просил ее повлиять на государя, чтобы тот дал ему больше полномочий. Абде делала вид, что влияет, а сама гнула собственную линию, сваливая вину за мнимые неудачи на Эртареста. Таким образом, Эртареста и Тилкарма через Климу враждовали между собой, а Финдарата в кои-то веки вздохнул свободно, занялся ведением городского хозяйства и даже начал петь веселые песни. Клима считала, что именно такое положение дел можно смело называть идиллией. Все полетело кувырком резко и довольно скоро, не прошло и дюжины дней. Беда пришла откуда не ждали, со стороны Финдарата. Солнечным поздним утром, когда немного заспанная после бурной ночи в гостях у Тилкарма Клима пришла проведать государя, она застала вместе с ним в тронном зале незнакомого человека. Это был высокий мужчина с короткой светлой бородой, одетый по-дорожному и увешанный разнообразным оружием. Клима впервые видела местных людей и пришла к выводу, что на уроженцев Принамкского края они не похожи. Более прямые и жесткие черты лица, как у потомков сильфов, но нет сильфийской легкости, наоборот, чувствуется тяжелая сила и величественная мощь. Берин, сын Барахира, представил человека Финдарата. «А это моя гостья леди Климен, повелительница могучей иномирской державы. Будем знакомы», — Клима сделала открытый жест рукой, словно приглашая собеседника заглянуть в свою душу. Абдам запрещалось гнуть перед кем-либо спину. Берин повторил ее жест и слегка поклонился. «Ты не возражаешь, если я вкратце перескажу леди Климен твою историю?» — спросил Финдарата. В его голосе уже не звучала обреченная грусть, как 3 недели назад. «Я не делаю из нее тайны. Полагаю, ты не стал бы раскрываться перед злой душой. Благодарю за доверие. Итак, Клима, этот молодой человек — сын ныне покойного славного воина, которому я обязан жизнью. Берин полюбил Лютиен, дочь короля Тингала. Помнишь, я рассказывал тебе о нем? Правитель Дариата, глава всех Синдар. верно, Тингл против их брака, но он может передумать, если Берин принесет ему Сильмариллу из короны Маринготта. Именно из короны, уточнила Клима. Может, я попрошу Тилкарма свой одолжить, а ему Тинька новый сделает. Там дело не столько в Сильмарилле, сколько в том, что я готов не убояться врага ради Лютиен, пояснил Берин. В одиночку идти в Ангаманда опасно, продолжил Финдорота. Поэтому я, пометуя старую клятву, отправлюсь с ним. То есть вдвоем вам вообще нечего опасаться, сиронизировала Клима. Мы соберем войско и... Инглда, перестань валять дурака. Какое войско? Ты сам третьего дня при мне доказывал Тилкарма, что эльфы не готовы к войне. Тогда хотя бы небольшой отряд. Мы отправимся тайно. Ага, тайно отправитесь, тайно сгинете, и ваши могилы никто не найдет. Ты надеешься меня отговорить? А незаметно, это пустая трата времени. Я иду с Берином, потому что верен данной клятве. Хоть с войском, хоть с отрядом, хоть и правда вдвоем. Сегодня вечером я передам власть Артареста, а завтра утром покину Нарготронд. Постой, такие вещи нахрапом не решаются. Клима покосилась на Берина, который нравился ей все меньше и меньше. Повремени хотя бы пару дней. Да и гость твой наверняка устал с дороги. Я могу выйти хоть сейчас, воскликнул человек. Видать, и правда влюблен по уши. Похожую горячность и отсутствие проницательности демонстрировал Гера, когда только начал ухлестывать за своей прекрасной Лерны. Вот видишь, кивнул Финдорота, и мне нечего мешкать. Инглда, ты осознаешь, что это верная смерть. Клима, ты понимаешь, что не выполнить клятву хуже смерти. Абда покинула тронный зал в раздраженном и возбужденном состоянии. Надо было что-то предпринять. Нельзя сейчас отпускать Финдорота с Берином, иначе пойдут прахом все результаты прошлых интриг. Клима отправилась к Артареста, а следом к Тилкарма. Наступили темные времена, когда не зазорно объединиться и самым непримиримым соперником. В покое Финдорота они заявились втроем, предварительно сговорившись. «Инглда, ты не должен рисковать своей головой», патетично начал Артареста. «Я сегодня проводил смотр в войсках и понял, что для подготовки к битве потребуется несколько лет», вступил в партию Тилкарма, который последние две недели горячо доказывал обратное. «Ваше гибельное дело запросто может обернуться успехом», высказала главную мысль Клима. «Но для этого надо немного подождать и собрать все силы». «Сколько ждать?» усмехнулся Финдорота. «Год, 10 лет, надеетесь, что Берин к тому времени состарится». «Ну почему же год?» участливо возразила Клима. «По времени хотя бы месяц-другой. За это время», продолжил Тилкарма, «я успею послать весточку братьям, они приведут свои войска». Артареста недовольно покосился на него, но свои слова все же произнес. «Я договорюсь с лесными эльфами Нандар и Лангвенди, а в Хитлуме сейчас гостит мой придворный колдун», подхватила Клима. «Он сумеет уговорить Финдикана выслать большое войско, да и сам поможет. Если ты знаешь, именно благодаря Теньке была выиграна битва при вратах. Слишком гладко у вас выходит», покачал головой Финдорота. «А ради чего все вдруг оставят свои дела и пойдут умирать? Лишь я один давал клятву помочь Берину. Фианаринги сами захотят обладать сильмариллами. Да если мы захотим, Макалауры в будку запихнем, он и напоет», возмущенно вставил Тилкарма. «Нандар и Лангвенди слишком привыкли прятаться в тени лесов. Ни одна убедительная речь не вытянет их воевать открыто. А Финдикана сейчас и самому не сладко приходится, не до великих сражений. А как же Тенька?» напомнила Клима. «Видел я тот регулятор. На редкость неудобная штука, требует постоянного контроля. Куруфин вы как собрал, мне показывал. Регулятор только крепости оборонять годится. Поэтому я могу рассчитывать лишь на народ Нарготронда. Ты пошлешь их на смерть, всех?» Клима спросила это таким тоном, что присутствующим невольно стало стыдно. Каждый вспомнил, сколько раз сам посылал воинов в безнадежную схватку. Только тех, кто вызовется. А если вызовутся все, значит, так тому и быть. «Инглда, ты вообще хоть немного представляешь себе ценность жизни?» мрачно поинтересовалась Клима. «Вообрази себе. Поэтому я не собираюсь никого принуждать. Ты не должен даже предоставлять им такой выбор. А кто только что предлагал созвать на битву половину Белирианда? В этом случае мы могли бы рассчитывать на победу», встрял Тилкарма. «Твоя же затея обречена на провал. И обрекать вместе с собой непричастных эльфов, виноватых лишь в том, что поверили тебе, это подлинное свинство», закончила Клима. «Я не приму от тебя корону», сказал Артареста. «Оставайся, Инглда, и правь нами». «Не могу, я поклялся». «Тогда повремени», повторила Клима. «Я чую, что за 2 недели все само собой изменится к лучшему. А чутье меня никогда не подводило. Они на разные лады уговаривали Финдарта до глубокой ночи. В конце концов, государь заявил, что хочет спать, и выпроводил всех за дверь. Артареста отправился к себе, а Клима – к Тилкарма. Им обоим хотелось отдохнуть и как раз совершенно не клонило в сон. Утром Климу разбудил громогласный лай Хуана. «Что случилось?» – пробурчала она, силясь продрать глаза. «Какой-то Моргот ломится в дверь», – проворчал сонный взъерошенный Тилкарма, надевая штаны. Клима покосилась на свое платье, поняла, что провозится с ним слишком долго, и просто натянула на плечи одеяло. Морготом оказался Артареста, такой же невыспавшийся, как Тилкарма, только еще и встревоженный. Ингалда сбежал, выпалил он с порога. «Как?» – ахнул Тилкарма. «С кем?» – спросила Клима. Артареста покосился на обоих, но высказываться не стал. Были дела поважнее. «Тайна, с Берином, вдвоем?» – изумилась Клима. «Нет, с ними, судя по слухам, ушло около 2 дюжины эльфов, небольшой отряд». Тилкарма страшно выругался. «Давно это было?» – уточнила Клима. «Мы могли бы отправить погоню». «На рассвете», – убито сообщил Артареста. Тилкарма посмотрел в окно, на солнце, давно минувшее зенит, и выругался опять. «Значит, уже не догоним», – сделала вывод Клима. «Высшие силы, ну почему на моем жизненном пути встречается столько непроходимых тупиц? Не смей оскорблять моего брата», – взвился Артареста. «Финдарта скорее идеалист», – отметил Тилкарма. «Это одно и то же», – отрезала Клима. «И я не оскорбляю, а говорю, как есть. Кем надо быть, чтобы безо всякой подготовки пойти с горсткой смертников воровать из хорошо укрепленной цитадели врага, которого вы не можете победить много столетий, самые дорогие ему вещи?» «Героем», — не очень уверенно ответил Артареста. «Идеалистом», — в устах Тилкарма это слово звучало так же, как и тупица. «Героем этот, ГМ, идеалист будет, если вернется», — заметила Клима. «Или совершит перед смертью что-нибудь незаурядное. На мой взгляд, второй исход более вероятен. Мое чутье подсказывает, что шансов на возвращение у Ингалда нет. И что теперь делать?» — тихо спросил Артареста. «Для начала выйди из комнаты и дай нам с Тилка одеться, а потом будем думать». 1:12.5 спустя импровизированный военный совет заседал в Климиной комнате. Абду молчаливо признали временным лидером. Она единственная знала, что делать и как теперь жить. «Ингалда оставил какую-нибудь записку?» — первым делом спросила Клима. «Нет», — вздохнул Артареста. «Наверное, посчитал, что мы и сами разберемся. Ладно, тогда ты объявишь себя исполняющим обязанности государя и донесешь до жителей Нарготронда идею, что Финдарта надо спасать. Да он не сумеет», — взвился Тилкарма. «Значит, поможешь. Почему тогда вместо государя он, а не я?» «Потому что так будет более законно. Впрочем, если у вас это возможно, разделите власть между собой. Далее, надо договориться с Нандарилой Квенди. Ты полагаешь, они тоже побегут спасать Финдарта?» — фыркнул Тилкарма. «А никто о нем и не говорит. Лесных эльфов следует позвать на великую битву, в которой будет решаться судьба Белирианда. Я не собираюсь устраивать заваруху всего лишь ради одного беглого государя, влюбленного болвана и 2 дюжины идеалистов, последовавших за ними. Но тогда почему?» Начал было Артареста. «Уход Ингалда – это повод», – перебила Клима. «Притом не для всех. Народ Нарготронда пойдет спасать героического правителя, братья Тилкарма будут мстить врагу за все хорошие, Финдикана, думаю, и то, и другое, лесные эльфы присоединятся, потому что не смогут остаться в стороне от всех, а в итоге получится масштабное наступление, благодаря которому у нас будут все шансы взять Ангаманда. Для начала, Тол Ингалхат», — поправил Тилкарма. «Это что такое?» «Бывшая крепость Финдарта. Там сейчас сидит Саурон, подручный Маринготта. Потом покажешь мне на карте. Надо будет разработать планы наступления. Но для начала я свяжусь с Финдикана. У него сейчастенько, он обеспечит хорошую связь и быстрое перемещение по материку. Ещетенько может помочь уломать Майтима, Куруфинвы и Макалауры. У них очень теплые отношения. Одним словом, войска с границ нам обеспечены. Теперь вы разберетесь между собой, кто будет говорить речи в Нарготронде, а кто поедет к лесным эльфам. Только исходите не из желаний, а из собственных возможностей. В таком случае Артареста остается не при делах», — фыркнул Тилкарма. «С эльфами Нарготронда я сам поговорю, а Нандарилой Квенди только мы с тобой в 2 голоса уломать сможем». Артареста собрался было возражать, но Клима его опередила. «В таком случае, он будет вести все хозяйственные дела, одним словом, примет на себя обязанности сбежавшего Ингалда, а мы сосредоточимся на сборе союзников. Оберине, Лютиен, Кофе и поруганном каноне, часть 3. Тенька, разорялась Клима в маленький сияющий шарик. Я не для того выделила тебе один из своих палантиров, чтобы ты забывал его во всех благоприятных для этого местах. Мы скурво работали, оправдывался колдун. Знаешь, как трудно рассчитать размер и параметры материала для колес на регулятор. Я при личной встрече тебя эти колеса съесть заставлю, если еще раз повторится подобное. 2,5 часа дозваться не могла.